Ранним утром следующего дня у центральных ворот главного стана клана Дробящего Кулака собралась небольшая группа людей и орков, пришедшая проводить отправляющихся к эльфийским границам посланцев. Маленькая экспедиция состояла всего лишь из трех всадников. Согласно решению совета кланов, к детям богов следовали Трерк Огненный Смерч, Белый Маг Айлани и Гронг Неотразимый Удар. Все остальные с головой окунулись в приготовление к стремительно надвигающейся Великой войне. Потому проводы экспедиции были недолгими. Трорг Дробящий Кулак и Гнурт Пронзительный Взгляд пожали предплечья Гронгу и Трергу и пожелали удачи Айлане, возле которой, словно наседка, кудахтала старая фрейлина. Неутомимая графиня Лим в десятый раз проверяла, крепко ли привязан к поясу принцессы мешочек с волшебным порошком, хорошо ли подогнан походный плащ и не заминает ли он, не приведи Олдис Покровитель, где-либо мантию резонанса. Старый лорд-наставник стоял рядом и негромко напутствовал свою могущественную ученицу. «Еще раз обращаю ваше внимание, ваше высочество, что дети богов странствуют по жизненному пути тысячи лет, а иногда и более». И потому взирают на нас зачастую свысока, как взираем мы сами на бабочек-однодневок. Отчасти этим, а также их неизмеримым могуществом высших магов, и объясняется эльфийское высокомерие. Это ни в коей мере не должно смущать вас. Вы – белый маг, и по количественному значению своей силы равны им. А учитывая тот факт, что среди эльфов не бывает белых магов, вы уникальны даже для них. Дети богов понимают это. Посему ни в коем случае не позволяйте смущению охватить вас. Будьте решительны, как если бы проводили серьезное исцеление. Они не смогут отказать вам в беседе». «Если только мы их увидим», — хмыкнул Гронг Неотразимый Удар. Он иронично усмехнулся. «За последние 300 лет клан атакующего парда, проживающего у берегов Исмаэль, ни разу не имел счастья лицезреть эльфа». Он помог Айлане взобраться на огромного оркского скакуна, и уходящие коротко попрощались со своими друзьями. Трерк потянулся мыслью к ближайшему к побережью Эсмаэль оркскому дозору. Спустя несколько мгновений он почувствовал десяток воинов, размеренным шагом скачущих вдоль эльфийской реки. Шаман неспешно развел в стороны руки, и в воздухе, словно держась на кончиках стеблей травы, лучистым сиянием вспыхнула фиолетовая рябь волшебного портала. Вокруг нее немедленно забегала оркская детвора, размахивающая деревянными мечами и игрушечными хрардерами. Трерк поднял детворе ладонь на прощание, и маленькие крепыши торжественно отсалютовали в ответ деревянным оружием. Шаман тронул поводья и исчез в волшебном свечении. За ним скользнула принцесса, напоследок улыбнувшись Линне. Замыкала короткое шествие мощная фигура Гронга. Восседающий на могучем скакуне тяжеловесий орк на фоне прошедших перед ним в портал людей выглядел сказочным исполином, обманчиво размеренным и неторопливым, словно пустынный мираж. Могучий оркский воин величественно погрузился в магическое сияние, и портал погас. Первое, что бросилось в глаза Айлане на другой стороне портала, было бескрайнее море желтых, красных и ярко-оранжевых цветов, словно расплескавшееся по уходящей за горизонт степи. В Ругадаре стояла пора цветения, и жесткие стебельки упрямой травы густо покрывали крохотные бутоны, источавшие легкий, свежий аромат живой природы. Принцесса вдохнула, принюхиваясь к ненавязчивому и в то же время весьма приятному букету цветочных запахов, и окинула взглядом раскинувшийся вокруг пейзаж. Вдали, на самом горизонте, виднелась небольшая рощица, возле которой паслось стадо каких-то диких животных, довольно крупных, раз их было видно с такого расстояния. Все остальное пространство занимала цветущая степь, разноцветием своим заставляющая затаить дыхание человека, сведущего в прекрасном. Принцесса некоторое время получала удовольствие от созерцания бесконечного ковра из всевозможных цветков, лепестков и бутонов, после чего обернулась. В нескольких десятках шагов позади нее степь обрывалась берегом реки, прозрачный, словно утренний воздух, и спокойный, будто стекло. Айлани вспомнила рассказы придворных учителей. Эсмаэль недаром называли «хрустальный». С первого взгляда ее воды, казалось, не двигаются вовсе. Только приглядевшись, можно было заметить сонное течение водных масс, в толще которых весело сновали яркие разноцветные рыбешки размером то ли с ладонь, то ли с человеческое тело. Определить глубину Исмаэля, расстояние до них принцесса так и не смогла. Слишком чисты оказались речные воды, и взгляд легко проникал сквозь их толщу. Она поискала взглядом своих спутников. Гронк, неотразимый удар в десятки саженей от нее, разговаривал с небольшим отрядом оркских всадников. Могучие воины негромко рассказывали Гронгу о чем-то, изредка указывая руками на небо над рекой, словно обозначая направление ветра или полета птицы. Трерк стоял у самого берега, неподвижно застыв на огромном оркском коне. Айлани направилась к нему. Наследник прислушивался к магическим потокам, изливающимся с другой стороны реки. Его глаза были закрыты, руки опущены вдоль тела ладонями к Исмаэль. Принцесса подъехала к Трергу и тут же ощутила знакомые вибрации мертвой энергии. В первую секунду она опешила и закрутила головой по сторонам. Неужели некромант здесь? Он выследил их, не побоявшись явиться к самым эльфийским границам. Айлани подумала, что ей стоит изготовиться к бою или хотя бы вызвать око целителя, дабы не терять в сражении драгоценных секунд, но, заметив невозмутимость наследника, успокоилась. Решив последовать его примеру, она сосредоточилась на созерцании течения магических потоков. Казалось, что лишенная жизни энергия словно текла из реки, и принцесса присмотрелась, вглядываясь вдаль. То, что она приняла за противоположный берег, пустынный и покрытый травой до самого горизонта, оказалось отражением, словно сам воздух над рекой служил для этого исполинским зеркалом. Присмотревшись тщательнее, Айлани разглядела его границы. Волшебная преграда начиналась на середине реки. Она даже различила на другом берегу несколько маленьких силуэтов всадников, среди которых была и ее крохотная фигурка. Вдоль всей реки, будто рассекая ее надве, протянулась почти незримая стена волшебной энергии, перекрывая путь всякому, кто попытается пересечь Исмаэль. Именно от нее веяло магией некроса. «Что это?» — неуверенно спросила принцесса. «Магический щит некромантов?» «Это непреодолимые чары барьера, закрывающие дорогу в земли Эльсириола», — открыл глаза Трэр. «Мы стоим у самых границ страны эльфов. Вся их страна окружена преградой, даже отвесные скалы северного побережья. Воины из кланов Океанского побережья рассказывают, что даже искусные вакрийские моряки, приплывающие к ним по торговым делам, удивляются этому. Зачем запирать могучей магией неприступные горные стены высотой в несколько миль?» «Вероятно, так дети богов и обезопасили себя от неожиданного нападения некромусов». «Неужели могущественные некроманты не в силах провести портал сквозь барьер?» — задумчиво произнес шаман. «Полагаю, мне удалось бы осуществить подобное, будь на то согласие Эльсириолла». «Ну, такого согласия у нас нет», — усмехнулся Гронк, неотразимый удар. «А значит, согласно закону предков, подобные наши действия будут означать вторжение. Не самый лучший способ просить о помощи». «Хроники гласят, что за нарушение своих границ эльфы немедленно объявляют войну. Дети богов ревностно относятся к своему уединению. Не будем же вызывать их недовольство». «Еще более меня удивляет тот факт, что я не могу почувствовать разницы между эльфийским волшебством и магией некроса». «Я бы сказала, что между ними вообще нет никаких различий. Чары здесь те же, что были в пещерах некромантов. Первое мгновение даже подумала, что некромосы рядом». «Я тоже». Шаман вновь прислушался к исходящим от барьера магическим вибрациям. «Но кроме всех нас, вокруг нет более никого на расстоянии в половину долгого перебега. Все это довольно странно». Гронк, неотразимый удар, поднял руку, прощаясь с воинами, и оркский отряд, отсалютовав, продолжил свой путь. Исполинский воин еще несколько мгновений всматривался в небо, после чего подъехал к Трергу и Айлане. «Дозорные говорят, что железная птица эльфов пролетит вдоль реки менее чем через час», — сказал он на языке людей. «Она всегда осматривает Исмаэль в это время. Хоть сами эльфы и не снисходят до нас, но рубежи свои в наших землях они не оставляют без присмотра. Волшебная птица летает вдоль них испокон веков. Наверняка эльфийские маги взирают на границу ее глазами. Мы можем привлечь их взоры криком и жестами. Если птица осматривает пограничные рубежи, они не смогут не заметить нас. Не смогут. Клыкастый воин усмехнулся. Только они не обратят на наши крики никакого внимания. Дети богов считают нас примитивными дикарями, недостойными их драгоценного времени. За сотни веков многие орки пытались привлечь их внимание бесчетное количество раз. И никогда это не делалось ради праздного любопытства. Только в дни тяжелых бед, когда на кланы обрушивались неизлечимые болезни, шаманы приходили на берег просить помощи у могучих эльфов. И ни разу дети богов не вняли их мольбам. Не внимут и нашим. Ты прав, брат. Потому если они в величии своем не расслышат наши крики, предлагаю ранить железную птицу эльфов. Или убить, если потребуется. Это должно их разозлить. Не станет ли их гнев причиной отказать нам в беседе? Заволновалась Айлань. Вдруг они сочтут нас настроенными враждебно? Не думаю. Мы не нарушаем священных границ Эльсириола. Это всего лишь железная птица. Не думаю, что она станет великой потерей для безгранично могучих детей богов. Он тронул поводья. Поедем же ей навстречу, дабы не терять времени. Их маленький отряд двинулся вдоль хрустального зеркала безмятежной реки, поглядывая в утреннее небо. Сияй!